Глава 11. Ксандр Снежный. «Я тебя люблю. Слышишь?» «Слышу. Ее я всегда слышу. И услышу даже на другом конце вселенной, потому что иначе и быть не может, даже когда ее не станет. Только я не был готов, что это случится так скоро. Серые глаза заволокла туманная дымка смерти. Хрупкое тело дрожало от холода. И как бы я ни старался, согреть не получалось. Жизнь из серой волчицы, из моей Каролины, утекала стремительно. И вместе с ней, из нашего неродившегося сына. «Люблю», — последний раз произносит ее растянутые в нежную улыбку губы. Я знаю, что она в действительности боится, но смело продолжает уверять меня в обратном. А я молчу. Горло сдавило так сильно, что просто не получается произнести ответное признание вслух. Зато мысленно почти кричу: «Не оставляй меня». Ее взгляд, полный любви, вины и сожаления, остыл навсегда всего через 2 удара сердца. А вместе с ним лишился всех чувств и я. Сохранилась лишь одна потребность – отомстить всем, кто так или иначе причастен к гибели моей пары и нерожденного дитя. Именно в тот момент, вместе с последним выдохом моей Каролины, умер и Ксандр Снежный, а затем все те, кто позволил этому случиться, кроме одной, той, кто истинно виновна в произошедшем – Луна. Та, кто погубила весь наш клан, включая собственную дочь. Именно она, не обговорив ни с кем из Альф свое решение, воспользовавшись нашим отсутствием, впустила на земли оборотней бегущих от войны людей-беженцев, которые за помощь отплатили смертью. Воспользовались отсутствием сильнейших в клане и вырезали всех до единого, не жалея никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. И не просто вырезали, а еще и поглумились, измучив, изнасиловав, споров животы, оставив гнить трупы одной кучей в самом центре поселка. Когда я и остальные мужчины вернулись, было уже поздно. И я поклялся отомстить, пообещал забрать у нее того, кого она любила больше жизни или еще полюбит, даже если для этого мне придется ждать целое тысячелетие. И это то единственное, ради чего я жил все эти века. Месть долгая, но оттого не менее желанная. По-настоящему сладкое. Я готов был утопить весь человеческий род в крови, чтобы добраться до убийцы своей пары и уничтожить ее собственную. Жаль, что у жизни на нас зачастую другие планы, которые не всегда совпадают с нашими желаниями. И даже добравшись до предательницы, тронуть ее так и не вышло в полной мере. Хотя, видит, праотец я очень старался. Что значит отказаться от последнего, от того, чем дышал на протяжении долгого времени? Для меня это стало крахом всего и еще более обостренной ненависти ко всему живому. Но и пойти против семьи той, кто когда-то давным-давно являлась моей тенью, отражением не только внешним, но и духовным, близнецом во всем. Как и ее половинка в прошлом, мой лучший друг. Ведь Луна и ее пара Кай переродились вновь уже в их семье. И убить этих двоих значило причинить боль Герди и Рамиусу. И вот он, мой собственный порог, за которым существует лишь пустота. И я переступил его, не оглядываясь больше на прошлое, но и не заглядывая даже в самое туманное будущее, а в нем она. Воистину, мое наказание и благословение, моя кара, та, которую почти возненавидел при первой встрече. Нет, не потому, что она похожа на Каролину, совсем это не так, пусть и волосы, и глаза того же цвета. Моя пара была милой, мягкой, скромной, никогда ни на кого не повышала голоса и улыбалась так нежно только для меня одного». Эта кара совсем иная, взбалмошная, гордая вертихвостка, каких поискать. Но я не мог перестать за ней следить, как примагнитила. С первого дня, как меня определили в приклановую школу работать учителем, рядом с ней я видел разных парней. Каждую чертову перемену. То один, то другой. Они сменяли друг друга ежедневно. А она крутила перед ними своим хвостом, улыбалась им, чтобы уже на следующий день не вспомнить об их существовании. Ей попросту было все равно. Она сполна пользовалась мужским вниманием, купалась в нем, как в софитах. И это бесило. Но еще больше бесил тот факт, что меня это волновало. А еще она пахла, почти так же, как Каролина. Только аромат Фрейзи был тоньше и едва ощутимым. Он преследовал меня везде, куда бы я ни пошел, в школе, на тренировочном плацу и даже дома. Хотя в последнем месте его уж точно быть не могло. Но он был, есть и будет. Надо ли говорить, как я был рад, когда ко мне заявилась белая волчица, которая в далеком прошлом являлась моей сестрой и которой даже теперь, после ее перерождения, я не мог отказать ни в единой просьбе. Просто не получалось. И дело не в ее эмпатии, а во мне. Глядя на нее, я каждый раз мыслями возвращался в наше общее прошлое, когда еще были живы родители и я сам. И вот она, в отличие от Каролины, осталась той же Гердой, какую я знал. Такая же гордая, упрямая, смелая, чуточку вредная и чертовски отчаянная. Такая, от которой нашим волкам всем до единого сносила крышу, но которая подпустила в свое время к себе лишь одного – Рамиуса, или, как он теперь зовется, Романа. Да, праотец позволил вновь соединиться их душам, чему я несказанно рад. Должно же в этой жизни хоть кому-то вести. В общем, глупое оправдание тому, что я повелся как щенок на уговоры сестры. Ну, конечно, всего-то помочь ленивой, трусливой и упрямой ученице с ее оборотом нет проблем. Да если бы я только знал тогда, к чему это приведет, отказался бы, не слушая. Что, конечно же, изначально и сделал. И тренировки не спешил начинать. Присматривался. Досмотрелся. Или всмотрелся. Да, наверное, именно так. При более близком общении девчонка раскрылась совсем с иной стороны. А еще пробудила, хотя правильнее, наверное, сказать, вернула утраченное. Или же прокляла, что тоже в некоторой степени верно. Чувства. Рядом с ней они взрывались в моей крови, как пузырьки того же игристого напитка, который так любят многие девушки. И совладать с ними не получалось от слова совсем. Хуже всего то, что они приносили с собой боль, почти позабытую, тупую, ноющую, застарелую боль. И присутствие рядом той, кто являлась живым напоминанием об утраченном, мое состояние не облегчало. Но это удивительным образом больше не раздражало. Наоборот, с каждым днем я проникался девушкой все больше, до тех пор, пока новое воплощение Каролины не стало по итогу моим спасением. Если, конечно, не считать те минуты, когда она не бесила меня своей слепотой. Впрочем, я и сам не спешил сближаться. Может, в прошлом эта волчица и являлась моей парой, но это не значит, что в настоящем я тоже обязан с ней быть. Ведь теперь все совсем не так. И она, и я. Ведь не так. Не так. Ее оборот свел с ума моего зверя. Подчинил в тот же миг. Поработил сознание. Мне стоило огромных трудов сдержать себя и только отметить ее, не показав, с кем она связала свою жизнь. Тем более она была уверена, что это не я. Ее вообще ужасала мысль о том, что я могу ей даже просто нравиться. И я решился. Ну, пусть будет обман. Сперва решил добиться от нее признания своих чувств непосредственно к Сандру Снежному, а уже потом показать, что он и есть тот белый волк, что так запал ей в душу. И теперь о чем задумался мой Снежный? Ласково коснулась плеча Карина, прижавшись щекой к моей груди. «О прошлом, моя серебряная», – оторвал взгляд от горящего в камине пламени, возвращая все свое внимание любимой. «О том, что иногда нужно его отпускать, чтобы быть счастливым в настоящем». Поправил сползшую с хрупких плеч шаль, вдыхая нежный аромат фрейзи. Да, я дышал полной грудью впервые за долгое тысячелетие ею, хотя уже и не думал, что смогу снова, особенно когда кое-кто решил вдруг, что ей нужно получать высшее образование непременно за границей, там, куда мне путь был закрыт. Пришлось принимать экстренные меры. Ну и пусть после этого меня месяц не подпускали к себе ближе, чем на 5 шагов. Зато теперь моя пара рядом со мной, а не где-то там, непонятно где и с кем. А еще о том, что дистанционное обучение идет тебе на пользу. Просунул руку под синюю ткань просторные блузы и погладил по уже довольно большому животику своей избранницы, получив в ответ от сына привычный пинок маленькой ножкой. Мои пальцы перехватили, сдавили крепче. Бархатные губы задели внешнюю сторону ладони. «Мне ли только?» – усмехнулась моя пара. «Не без этого», – не стал отрицать. «Зато сколько я тебе нервов сберег, а?» «Между прочим, истинная правда. В конце концов, сбежать из клана мне ничего не стоило, внушив всем обратное. Сдерживающие браслеты, которые мне надели еще 2 года назад за то, что устроил кровавые ритуалы на людских улицах и покусился на жизнь одного из альф белого клана, никогда меня особо не сдерживали в силе. По большей части я просто играл навязанную роль». Да и то ради Герды и Романа. На остальных мне, в общем-то, все равно в этом плане. А мою пару это вовсе никогда не волновало. Она легко приняла все мои возможности и меня, такого, какой я есть. Моя Карина, моя Кара. «Ты у меня такой заботливый!» – съехидничала она встречно. «Видишь, как тебе повезло со мной!» – заметил я с ухмылкой, устраивая ее в своих объятиях удобнее. «Хочешь чего-нибудь?» – поинтересовался следом. «Хочу!» – потерла щекой об меня. «Сваришь мне чашку какао?» «А ты не лопнешь?» – уточнил я шутливым тоном. «Уже 5-я по счету за этот вечер». Но готовить напиток, само собой, отправился безропотно. Только сперва аккуратно переложил девушку на лежащий рядом на полу возле небольшой пушистой елки, подсвеченной цветными огоньками гирлянды, подушки. «Маршмеллоу добавлять?» – поинтересовался уже из кухни, пока подогревалось молоко и кипятилась вода. «Да, и соли». «Последнее я тоже добавил, да. Что сказать, у моей пары гастрономические вкусы к концу беременности стали те еще. Ну, хоть землю не ест, и то ладно». В общем, примерно через 5 минут я вернулся к своей любимой девочке с нужным, с улыбкой глядя на то, как она с наслаждением сперва вдыхает аромат напитка, а затем делает первый небольшой глоток. «Вкусно!» – облизнула губы. «Я рад». «Наслаждайся», – заботливо погладил ее по волосам. «И я буду». Нет, в моих словах не было ничего пошлого, если только самую малость. После 1000 лет жизни начинаешь понимать, что есть вещи куда более важные, чем простое животное спаривание. И иногда не оно приносит облегчение и успокоение разбуженным эмоциям, а вот именно такие тихие вечера на двоих. Хотя, кому я вру? Да, я терпеливо ждал, когда эта мелкая наглая провокаторша допьет свое какао, и я смогу наконец к ней снова прикоснуться. Но уже далеко не ради того, чтобы дарить исключительно нежность и заботу.